Глава 15. Но помимо выяснения, каким чудом нас накормили драконьей ягодой и почему она подействовала на меня тоже, нам с принцем, кажется, было необходимо выяснить и кое-что еще. Точнее, изначально мы это выяснять не собирались. Принц даже не говорил со мной об этом, а я не спрашивала больше, чтобы не быть навязчивой. Хотя было очень интересно и про его чешую, и про дым. И вот вечером того же дня, когда мы проснулись вместе, а позже поговорили и выяснили, что непоправимого не произошло, конечно, о том, что уже случилось, я и так переживала, но уже гораздо меньше. Он вдруг неожиданно вывалился из портала вновь прямо в моей комнате, почти обнаженный. Я настолько была поражена его видом. Принц был лишь в пижамных штанах, настолько тонких, что больше подчеркивали, чем скрывали, а еще взъерошенный, с горящими опять глазами и задыхающийся от дыма, что даже не оттолкнуло, когда он уткнулся носом в мои колени, рухнув передо мной прямо на пол. «Ваше высочество!» — выдохнула, не смея шевельнуться. «Может, он опять этой ягодой объелся там?» А он только молча терся щекой о мою коленку и глубоко дышал. С каждым мгновением запах дыма становился все менее насыщенным. Кажется, остывает. Подождав еще пару минут, я легонечко его отодвинула и шагнула назад, освобождаясь от его рук. Странный этот принц, конечно. Эх, другого кого-то надо было выбирать для фиктивной помолвки. Хотя, кого? Эти братцы все тут немного того... «А что случилось, собственно?» Попыталась счастье узнать хоть что-то снова. Он поднял на меня ошарашенный взгляд. «Знал бы». Вздохнул и встряхнул головой. «То есть вы являетесь ко мне в таком виде, трогаете, и объяснений не будет?» Удивилась. «Да скажи спасибо, что я раздеться не успел», буркнул он, наконец поднимаясь на ноги. «Вы из купальни, что ли?» «Если бы». Он недовольно дернул подбородком. «А откуда?» Но ответить принц не успел, потому что прежде я сама заметила в его руке... «Вы что? Да как вы?» Мои глаза увеличились раза в 4, когда в его кулаке я заметила ленту от чужого корсета. «Хорошо, что не сам корсет. Так он ко мне сюда от какой-то...» «Астра, погоди, я все объясню». «Фифи вашей объясняйте!» — взвелась я. «Где это видано вообще? К невесте! Пусть эффективной, но от... Да как вы вообще посмели?» «Астра!» — он шагнул ко мне. «А ну вон из моей комнаты, и чтобы духу вашего тут не было!» «Да подожди!» «Вас, кажется, где-то там ждут. Воспламеняетесь, не пойми где, неизвестно с кем, а как тушить-то кастра? Вот вам!» Вытянула вперед руку, соорудив из трех пальцев жест, который пару раз видела у мальчишек-слуг. «Не смейте больше сюда являться!» «Да я и не собирался!» — вспылил принц, пылая глазищами в ответ. «Вижу я, что вы собирались! Вон!» — распахнула дверь. «Что-то ты слишком завелась для той, кому безразлична моя личная жизнь!» — хмыкнул он вдруг как-то довольно, очевидно пытаясь успокоиться сам. А меня прям понесло чего-то. «Конечно, безразлично. Мне не безразлично, что вы ко мне являетесь, когда вам вздумается. Может, я тут тоже не одна бы». А вот договорить была уже не судьба. Потому что с жутким злым рыком принц набросился на меня, поднимая над землей и прижимая к себе так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть, после чего впился в мои губы наглючими своими, которыми неясно еще кого... До этого момента касался, и, используя единственный способ обороны, я со всей силы его укусила. За язык. Сам виноват. Ему уж точно не место в... В общем, там, где он оказался.